Глава 33. Врата. Стоя в пустой гостиной дома Вазана, Зориан мрачно смотрел на брызги зеленой массы с отчетливым шипением, проедающей пол. Глядя на них, и не скажешь, что буквально только что на месте пятна кислоты была стопка документов из сейфа Вазана. Похоже, торговец действительно не хотел, чтобы эти бумаги попали в чужие руки. А ведь операция начиналась так хорошо. Вообще все начиналось хорошо. Не видя смысла изобретать колесо, Зориан проник в дом торговца уже проверенным способом, затем обезвредил защиту сейфа. Кроме памятной взрывной ловушки, там нашлось и уцепляющее, врубающее грабителя, коснувшегося сейфа. Отключив обе ловушки и не обнаружив на сейфе никакой иной магии, Зориан тут же попытался вытащить документы, чем и запустил механическое устройство, вылившее на бумаге сильную кислотную смесь. Хорошо, что эта дрянь не попала на руки. Судя по тому, что она делала с полом, она прожгла бы ему руки до костей, прежде чем он сумел бы от нее избавиться. На этом везение закончилось. Ни одного документа спасти не удалось. Да, он сумел левитировать их из сейфа, но кислота прилипла к бумагам, словно клей, и прежде чем он сумел как-то разделить их, она пожрала остатки документов и принялась за пол. Его передернуло. Как же все-таки хорошо, что он вовремя успел выдернуть руки из сейфа. И вновь он покидает дом Вазана с пустыми руками. Его подмывало отомстить, превратив дом во взрывную западню, но это было бы мелочно и глупо. Убийство столь влиятельного гражданина вызовет переполох. Да и Аланик наверняка присматривает за торговцем. Да и по совести, он не вправе возмущаться, ведь это он пытался обокрасть торговца, а не наоборот. И все же, Зориан не сомневался, что Вазан замешан в чем то весьма скверном, и речь не о каком-нибудь уклонении от налогов или промышленном шпионаже. Желание торговца уничтожить документы удивляло. Это наверняка сопряжено с огромными финансовыми потерями. Там среди бумаг было что-то еще, что-то настолько запретное, что Вазан предпочел бы потерять все, но не быть увлечённым в обладании этим. Он определенно придет сюда и в следующем цикле. Может, торговец не связан с ибасанскими захватчиками, стягивающимися в Сеории, или с группой, убивающей магов душ вокруг князевых дверей, но что-то он сомневался. Проверить стоит в любом случае. Но если, конечно, Вазан не припас действительно жуткие сюрпризы для тех, кто преодолеет второй слой защиты. Надо будет взять с собой трехметровый шест, но он ни за что больше не сунет руку внутрь сейфа. Прибыв на очередное занятие медитации на следующий день после покушения, Зориан был всерьез обеспокоен. И не только возможностью нового покушения, ему не понравился вчерашний взгляд Аланика, и Зориан гадал, чем это для него обернется. Однако занятие выдалось ничем не примечательным, никто не напал, да и Аланик ничем не показывал, что подозревает либо недоволен им. Так что он выкинул это из головы и, по примеру жреца, сделал вид, что ничего не произошло. Сейчас, 3 дня спустя, он мог с уверенностью сказать, что это было ошибкой. Жрец утащил его на задний двор храма для проверки боевых навыков, что звучало как неприкрытое наказание. И вообще, почему в дворе храма вместо мирного успокаивающего нервы сада находится боевая арена? Если вспомнить еще и про темницы в подвале, святость этого места вызывает большие сомнения. Не то чтобы я не был благодарен за помощь в укреплении моих скромных умений, но разве нам не нужно сконцентрироваться на внутреннем духовном зрении? Зориан поежился. Вы сами сказали, что для владения этим навыком нужна полная концентрация. Аланик просто смотрел на него из своего угла арены, молча и безучастно. А потом указал на него посохом, метнув фаербол. Сама по себе атака не удивила Зориана. Честно говоря, он ожидал чего-то подобного, но вот заклятие, которым жрец начал поединок... Фаербол совсем не подходит для проверки молодых магов, он слишком смертоносен. Даже маломощный заряд легко убьет при прямом попадании, а стандартные щиты от него не помогут. Неважно, насколько прочен экран, это по-прежнему силовой диск перед заклинателем, и расширяющаяся сфера магического огня просто обогнет его. Замешательство длилось долю секунды, потом он активировал барьер, не просто щит, но полноценный купол, укрывающий со всех сторон. И почти сразу в барьер врезался фаербол, окружив Зориана сплошным покровом огня. Когда пламя схлынуло, Аланик по-прежнему молча и неподвижно стоял в углу арены, тревога несколько улеглась. Фаербол был совсем слабый. Зориан знал это, поскольку один из отставных магов, которому он помог в своих скитаниях до прихода в князевы двери, научил его чувствовать свои защитные чары. И его купол легко выдержал попадание, хотя должен был едва устоять. Он ни секунды не сомневался, что при желании жрец может ударить намного сильней, и то, что за фейерболом не последовали еще заклятия, убеждало, что это и правда проверка. Ненормальная и опасная проверка, но к подобным вещам он уже привык. Он послал в Аланика магический снаряд. Жрец пренебрежительно фыркнул, неспешно поднимая руку, чтобы отразить столь жалкую атаку, и Зориан едва сдержал ухмылку. Это выглядело как магический снаряд, но вовсе им не являлось. Заряд не наносил удара сам по себе, он испускал сферическую ударную волну, как фаербол, только с силой вместо огня. Можно сказать форсбол. Наверняка против столь слабой атаки Аланик воспользуется обычным щитом, и тогда форсбол... Пространство перед Алаником искривилось и замерцало, и заклятие Зориана просто исчезло. Кажется, что-то вроде рассеивающей волны. Проклятие. Тут жрец решил, что пришла его очередь, и Зориану стало не до сожалений. Пришлось уворачиваться от огненных стрел и испепеляющих лучей. Он быстро понял, что Аланик предпочитает огненные заклятия. Даже когда Зориан переключился с универсальной защиты на специальные огненные щиты, почти прозрачные для других стихий, жрец продолжил использовать огонь. Когда первый шквал слабых, но быстро кастующихся огненных стрел не продавил защиту Зориана, Аланик перешел на огромные, медленно летящие сферы огня. Они не взрывались, просто окутывали цель пламенем, и когда Зориан сумел развеять их, следом полетели фаерболы, и теперь жрец не сдерживался. Зориан при каждом удобном случае пытался контратаковать, но все его атаки обезвреживались с издевательской легкостью. Когда он попытался поднять пыль, Аланик без единого жеста призвал ветер, рассеявший облако. Зачарованные кубики не годились. Жрец отбрасывал их телекинезом, для этого ему хватало просто отмахивающегося жеста. А все заклятия блокировались, перехватывались или развеивались. Даже когда Зориан стал пускать свои снаряды по сложным параболическим спиральным траекториям или зигзагами, жрец без малейшего труда отслеживал и перехватывал их. Наконец, практически исчерпав резерв, Зориан решил поставить жирную точку. Он влил остатки маны в силовой луч, направив его прямо Аланику в лицо. Если он попадет, он убьет жреца. Но Зориан знал, что это попросту невозможно. Так и вышло. Тот просто шагнул в сторону, а Зориан в истощении опустился на земь, подняв руки в знак поражения. «Сдаюсь», — выдохнул он. «Что бы вы ни хотели, вы этого добились. Хотя если вы просто хотели показать, что я не самая крупная рыба в пруду, то незачем было стараться. Я и сам знаю, что в поединке с опытным боевым магом мне крышка. Я хотел узнать, когда ты перейдешь к смертоносным приемам». Аланик подошел и протянул руку, чтобы помочь ему подняться. Зорину на миг захотелось использовать грозовую хватку и тряхнуть этого гада электричеством, но он решил проявить благородство и просто принять помощь. Все равно бы это никогда не сработало. «И я разочарован. Убивающий удар был нанесен только когда ты совсем выбился из сил». «Да черт побери, Аланик!» – не выдержал Зориан. «Какой псих будет пытаться убить партнера в гребаном спарринге?» «Ты?» – предположил жрец, пряча улыбку. «Ведь ты пытался убить меня в конце поединка, не так ли?» «Это... я знал, что на самом деле не попаду». «Да, и я уверен, что ты знал это уже в первые минуты проверки. Тебе следовало перестать сдерживаться, либо, по крайней мере, следом за мной увеличить силу атак. Вот, кставайте поговорим об этом», – вставил Зориан. «А что если бы вы убили меня? Некоторые из ваших заклятий, попадя, они отправили бы меня в больницу, а то и убили бы на месте. Вы не были вправе ждать, что я владею нужными защитными навыками. Я контролирую, что сжигает мой огонь», — просто сказал Аланик. Зориан растерялся. «Такое вообще возможно? Кроме того, у меня есть божественный артефакт, исцеляющий любые ожоги, если жертва еще жива. Как бы это ни выглядело для тебя, на самом деле ты был вне опасности. И все же ты должен был решить, что я неоправданно агрессивен, но все равно сдерживался. Подобная нерешительность может стоить тебе жизни, как едва не стоило несколько дней назад. Так и знал, что это из-за тех стрелков, что я обезвредил», — проворчал Зориан. «Да, обезвредил. Они пытались убить тебя, к тому же из засады. Ты же пошел на риск, чтобы сохранить их жизни. Есть грань между милосердием и глупостью». «Вы точно уверены, что вы жрец?» — буркнул Зориан. «Воинствующий жрец», — уточнил Аланик. «Далеко не все религиозные ордена посвятили себя миру и прощению. Но даже те, кто посвятили, обычно делают исключения для самообороны. Если не в теории, то уж точно на практике». «Ладно, хорошо», — уступил Зориан. «Но вам-то что до того? Почему это так вас задело?» «Глупый вопрос. Потому что я не хочу, чтобы ты умер». «Растерялся Зориан, не зная, что ответить. И что проклятие это означает? В такие моменты он остро сожалел, что Ланик совершенно не читаем для эмпатии. Послушайте, сказать по правде, там не было никакого милосердия. Вы все не так поняли. Я просто атаковал их самым эффективным из доступных способов. Я тебя умоляю, фыркнула Ланик. Я очень хорошо знаю, насколько сложно обезвредить столь большую группу, не убивая. И ты хочешь сказать, что этот твой способ был для тебя наименее опасен? Ну да, ответил Зориан. Тут стоит сказать, что я природный ментальный маг. Я чувствую чужие мысли вокруг, вне зависимости от препятствий, и при желании могу нанести грубый телепатический удар. С его помощью я мог атаковать издалека, не входя в их радиус поражения. Чтобы добить, мне пришлось бы раскрыться и подойти на расстояние удара чем-то более смертоносным. Это было бы самоубийством. Ланик с интересом посмотрел на него. Любопытная способность. Помнится, к моменту прибытия отряда из гильдии далеко не все нападавшие были обезврежены. Ты просто не успел или... Это слабая атака, ответил Зориан. Ей легко противостоять. Аланик кивнул. Зориан надеялся, что жрец не станет расспрашивать его о принципах этой способности. Он не был уверен, что сумеет убедительно соврать. К счастью, пока жрец не стал развивать эту тему. Что бы ты сделал, если бы подкрепление не прибыло? Попытался бы заманить их на минное поле. Пожал плечами Зориан. Так что да, я был вполне готов убить их, если бы они продолжили преследование. Меня можно во многом обвинить, но уж никак не в самоубийственной доброте. Вам не стоит за меня беспокоиться. Я бы не был в этом настолько уверен, проворчал Аланик. Но, похоже, я неверно оценил твои действия. Пойдем со мной. Аланик вошел в храм, и Зориан последовал за ним. Вскоре они уже сидели на небольшой кухне, которую он никогда не видел. Впрочем, это ни о чем не говорило. Опасаясь гнева Аланика, Зориан не исследовал храм, чтобы не забрести в какую-нибудь святую святых, где необращенным быть не положено. Насколько он знал, в большинстве храмов есть как минимум пара таких мест. Оставляя в стороне недопонимание, проверка была настоящей, сказал Аланик, когда они расселись. Я и правда хотел узнать, на что ты способен в боевой магии. И? Полюбопытствовал Зориан. Ты оказался лучше, чем я думал, ответил жрец. Зориан приосанился. Аланик был явно не из тех, чью похвалу легко заслужить. Но тебя определенно не назвать гением. Полагаю, твой исходный резерв был средним, может, даже ниже среднего. А твои заклятия выдают долгую практику, а не талант одаренного новичка. Зориан нахмурился, уже позабыв испытанную гордость. У столь молодого мага не должно быть столь обширного боевого опыта, продолжил Аланик. Упс. Я давно уже это подозревал, а теперь я уверен. Ты не молодой выпускник, подыскивающий себе место. И не путешествующий маг, наткнувшийся на что-то себе не по силам. Ты активно ищешь неприятности, и уже долгое время. Зориан ничего не сказал, он чуть было не ответил, что это неприятности ищут его, а не наоборот, но осознал, что это не совсем правда. Сейчас он и правда искал неприятности, за этим он и прибыл в Князевы двери. Да, у него были причины, но все же... Я не стану спрашивать, кто ты такой. Люди, начавшие сражаться в столь юном возрасте, обычно не страдают излишней доверчивостью. Ты мне не скажешь, а у меня нет причин допытываться. Нет, я хочу знать, каковы твои текущие цели. Я не верю, что ты случайно наткнулся на Лукава, когда на него напали вепри, или что маркер в твоей душе никак не связан с нападениями. Учитывая, как много я и Лукав сделали для тебя за прошедшие недели, думаю, мы заслуживаем немного откровенности. Зачем ты здесь на самом деле, Зориан? Чтобы вы не думали, я и правда пришел именно за тем, зачем сказал. Ответил Зориан. В меня действительно попало заклятие магии душ. Я действительно пришел к Лукаву, а затем и к вам, потому что хотел разобраться, что со мной произошло. Все это правда. Но... Да? Поторопил Аланик. Я провел небольшое расследование о тех, кто стоял с нападением, в смысле первым нападением, оставившим в моей душе маркер, и наткнулся на что-то очень серьезное. Они как-то связаны с руководством Сиории и сотрудничают с местной группировкой культа дракона. Насколько я понял, они сыбосы. Одна из причин, по которой я пришел сюда, помимо вашей помощи, в том, что я хотел вырваться с их территории. И ты думаешь, что напавшие на нас связаны с ними? Предположил Аланик. Учитывая, насколько велика организована группировка ибасанцев, я не удивлюсь, если у них есть здесь подразделение. И то, что и те, и другие используют нежить и магию душ, вряд ли просто совпадение. Но я пока не уверен, и у меня нет доказательств. Зориан не собирался выкладывать Аланику все. Те же вторжения в Сиорию и заговор с целью призвать первозданного он даже не рассматривал. Аланик наверняка потребует немедленно известить руководство Сиории, что даст Красному подсказку его, Зориана, местоположении. С другой стороны, ему было что рассказать. как, например, исчезновение мага в душ. Его собственное расследование практически застопорилось, так что, рассказав об этом, он уже ничего не теряет. После нескольких изнурительных часов разговора, Аланик практически выставил его из храма, заявив, что ему надо подумать. Зорин не возражал, он и сам чертовски устал, даже если завтра жрец откажется иметь с ним дело. Даже если он откажется, всегда есть следующий цикл, в этом осталось не так много времени.